7 июля великому Ким Чен Ыну прислали поздравительную телеграмму президента Республики Экваториальная Гвинея Обьянг Гима Мубасога в связи с избранием его председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Адресант пожелал Ким Чен Ыну успеха в работе и выразил твердую веру дальше укреплять и развивать существующие между двумя странами прекрасные отношения дружбы и сотрудничества. Он воздал Ким Чен Ыну дань наивысшей чести.